Приветствую всех и поздравляю с праздником. Праздник жатвы, он как бы уже заданная тема, определенная тема, и, собственно говоря, три темы, три направления наших мыслей. Ну, о чем это говорит? Жатва, прежде всего, о том, что Бог верен своему слову. Он сказал после потопа, что сеяние и жатва теперь не прекратятся, пока вот до конца света. И Бог каждый год подтверждает, что Он выполняет свое слово. Слава Богу за то, что у нас есть хлеб, соль, за то, что у нас есть продукты питания. Один поэт светский, правда, высказал это так. А у нас есть, что есть, и есть, чем есть. Слава за это Богу, да? И многократно слава. И не только этот день, а каждый день. Вторая тема жатвы – это, конечно, духовная тема. Ну, жатва – это сеяние Слова Божьего и то, что оно производит в людских сердцах. Это спасение наших душ, и это также тот труд, который мы делаем на Ниве Божией. Вот Нива побелевшая стоит, это значит Нива Божия. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это духовная жатва. Еще есть одна тема жатвы, это жатва кончина века. Впереди она будет. И весь мир, и в том числе церковь, каким-то образом созревает к этой жатве. У меня сейчас тема, ну, где-то на второе, вот такое, второе направление. Я буду читать одно из мест Писания, которое в таких случаях читают из 13 главы Евангелия от Матфея, притча о сеятеле. «Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное уже в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот так Христос сказал народу, и все, проповедь закончилась. Потом он пошел с учениками, и когда они были где-то там отдельно от народа, где-то, может быть, сидели в доме или в поле, или где-то там они были отдельно, продолжился разговор на эту тему, но люди уже, остальные люди уже не слышали. Господь им сказал, вот как, ну, кто имеет уши, тот да слышит, это значит, ну, понимаете, как знаете, так, другими словами, как бы он оставил их озадаченными. А ученики его спрашивают, и приступившие ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им ответ: для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. А вот причина, какая же причина всего этого? Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. И вот Господь ученикам открывает значение притчи о сеятеле. И нам кажется странно, а почему же он остальным не сказал? Сразу бы все и объяснил. Ну, мы дальше немножко порассуждаем, почему именно. Итак, «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». А «посеянное на каменистых местах» означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда придет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А «посеянное в тернии» означает того, кто слышит слово, но забот о века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Да, интересно, почему так Господь обошелся с этими людьми, что Он просто им сказал и не стал дальше распространяться, а вот ученикам сказал подробно. Вот представьте себе, я бы сейчас прочитал бы и сказал: братья, пойдемте там в братскую, я сейчас вам объясню, что я вам хотел сказать. Выслушали, вот, и думайте, как хотите. Между прочим, вот кто мы здесь собравшиеся, и как оно, Слово Божие, у нас отражается, и какой приносит плод, и вообще какую реакцию производит. Господь разделил нас всех, вот это, тут, между прочим, сегодня где-то 300 с чем-то человек, ну, на 4 части, грубо говоря, так. Каждый четвертый, раз, два, три, четыре, вот так вот, если почти, раз, два, три, четыре. Вот один из нас, значит, примерно так вот. Для одного из нас Слово Божие абсолютно не воспринимается. Так же точно оно, как вот, вот иногда народе говорят, как об стенку вот горох, и так же точно на землю утоптанную, на дорогу. Если его посеять, такой же эффект, ничего там нет. Он просто туда падает, и его клюют там или птицы, или она, во всяком случае, не может даже прорасти, но не попадает в землю, потому что земля покрыта коркой, такой плотной коркой, которая дальше не дает никакой возможности зерну прорасти. Вот каждый четвертый может быть из нас сегодня такой. Как нам нравится такая раскладка, а? Не очень. Не очень. Мне тоже не очень нравится. Но вот Господь сказал, чтобы я сегодня проверил мое сердце. А может, это я такой? Мы, может быть, думаем, да, это, наверное, там вот эти все, там, которые в мире сейчас, мир очень развращен, он такой, там, против Бога, там, где-то в мусульманских странах, там, может быть, или какие-нибудь там транссексуалы или какие-то там извращенцы, может, которые Слово Божие не воспринимают. Нет, это говорится к верующим, потому что Христос говорит Слово именно к верующему народу. И вот вторая часть, оказывается, первая часть совсем не воспринимается, вторая часть – это такая, которая воспринимает. Но там такой камень какой-то в глубине лежит, что Слово Божие не производит особого результата, потому что основа, сердце, характер каменный, неперерожденный. Немножко порассуждаем дальше. А дальше говорится о том, что есть некоторые такие, которые принимают, но вот эта мирская суета, вот этот образ жизни, вот эта вовлеченность, втянутость, перемешанная христианской с мирским, она настолько заглушает все святое, что тоже нет результата. Я еще раз повторяю раскладку. Можете посчитать. Раз, два, три, четыре. Один из вас, из нас. Такой, другой, следующий и так дальше. Господь, правда ли это или нет? Но Господь сердцеведец. Может быть, нельзя механически тут на проценты такие вот разделить. Вот, может быть, больше хорошей почвы. Бог сердцеведец. Но нам Господь сказал эту притчу, и Он начал эти притчи, тут целая серия притч, именно с того, что Царство Божие начинается с сердца человеческого. Следующая притча, Он говорит о пшенице и плевелах. Она говорит об видимой, организованной церкви или христианстве, так если сказать, видимым, очевидным. Вот у нас что-то так организовано. Это вот следующая птица, притча говорит. А первая притча самая важная, потому что Господь начинает не с организованного христианства, Он начинает с нашего сердца, и Он хочет, чтобы мы свое сердце знали, кто мы есть перед Богом. И вот здесь сказано, что почему эти люди, ну вообще, Он не стал им дальше говорить, потому что они не способны слушать. А почему не способны слушать? Потому что они ожесточили свое сердце, их сердце огрубело. Такое интересное слово, и я стал немножко размышлять, что это значит, что сердце огрубело. И вы знаете, что оно значит? Оно имеет очень такой, ну, может быть, для нас колорит своеобразный, но очень верный. Вы знаете, что оно обозначает буквально? Это ожирело, разжиревшее сердце. И очень хорошо это определение подходит для верующих, которые живут здесь, в Америке. Очень оно хорошо подходит. Значит, пресыщение. И вот давайте прочитаем некоторые места из Ветхого Завета, которые тоже говорят о том же. Вот там же, в той же книге Второзаконии, где мы уже слышали слова сегодня, а там есть еще одно место об огрубевшем сердце, разжиревшем сердце. Вот тут написано в 32 главе, мы прочитаем. Так вот, тут написано 15 стих, ну, немножко выше. «Господь водил его, и не было с ним чужого Бога, и он вознес его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы, маслом коровьим, и молоком овечьим, и туком агнцев, и тучную пшеницу, и ты пил вино, кровь виноградных ягод». И вот дальше, 15 стих. «И утучнел Израиль». А дальше следующий шаг. «Утучнел», дальше следующий шаг. «И стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Вот, пожалуйста, к чему приводит разжирение. А как оно получается, разжирение? Интересно. Ну, мы все знаем, как вот мы кушаем, естественно, и вот определенную норму нужно для человека на день. В Америке, кстати, люди, это, наверное, самая такая страна первая в мире, по количеству обжорства и людей, ну, непомерно полных. Мы часто видим, это уже как бы болезнь такая получается, и причем с ранних лет. А почему? Потому что есть несколько причин. Прежде всего, когда человек ест больше, чем ему надо. Следующая причина – это когда эти калории, они не употребляются в дело. То есть, если человек физически там или как-то он не работает, не движется, то тогда они превращаются в жир. Человек утучневает, и его мышцы, то есть, естественно, так сказать, то, что Бог создал, они становятся слабенькими, а жиром все заполняет. Это прообраз того, как в духовной жизни происходит. Вот если мы слушаем Слово Божие, мы его слушаем и слушаем, и слушаем, и много слушаем, и разнообразно его слушаем. И хороших проповедников мы слушаем, и кассеты, и музыка, и MP3 мы слушаем в наушниках, и в машине у нас диски крутятся. И все у нас есть в изобилии, слава Богу, но мы его не воплощаем в жизнь, тогда наше сердце становится ожиревшим. И получается то самое состояние, о котором сказано в Откровении. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Вот она духовная категория получается, вот какая. Христианин, который не чувствует своей особой духовной нужды, потому что у него все есть. Вот это собрание наше, возможно, тоже для кого-то является, ну, таким, ну, символом, признаком. У нас все есть, у нас не только здесь все есть, у нас хор есть, у нас оркестр есть, у нас проповедники есть, у нас зал наполнен, что нам еще надо? Ну, хорошо, все нормально. Вот это состояние огрубевшего сердца, и Слово Божие там, увы, не производит результата, плода. Я не знаю, какой процент в этом собрании тех, у кого есть такая опасность. Давайте порассуждаем о том, как вообще получается вот эта дорога. Ну, вот земля, вот она вспахана, земля, поле, допустим. А как получается там дорога на этой земле? Очень просто. Вот если по одному и тому же месту много раз ходить, пройтись так, вот получается дорожка, такая тропиночка, она утоптанная получается. Это вот для чего такой образ Господь нам дал. Потому что есть как раз опасность. Когда вот мы слушаем и раз, и два, одно и то же, и оно у нас не производит результата, она становится, наша душа, наше сердце, вот как утоптанная дорожечка. Мы уже знаем, что проповедник скажет. Мы уже знаем, какую-то песню споют, но это никак не глубоко уже не проникает в сердце. Дальше. Проверим себя. И следующее посмотрим притчу. Вот посеяно на каменистых местах. Посеяно на каменистых местах. Что такое это за камень? Что там за камень? Что сказано, что человек воспринимает быстро и с радостью Слово Божие. Но вот дальше сказано, что при первой же трудности, которую приходится в жизни испытывать как христианину, выполняя свои христианские обязанности, при первой же трудности человек сдает. Нет, не нужны мне эти трудности, я лучше буду жить так, как мне нравится. Это говорит прежде всего о том, что камень Господь говорит, я, говорит, с плоти вашей сердце каменное удалю, а дам вам сердце плотяное. Это говорит о том характере нашем, плотском, естественном, который есть камень. Наше сердце по природе есть каменное сердце. И если оно не перерождено Духом Святым, благодать Божья его не коснулась, глубоко не переменила вот этот камень, то мы можем иногда с радостью и легко воспринимать то из Слова Божия, что нам нравится или импонирует. А сейчас христианство во многом и построено на том, что льстит именно слуху. Например, теория о том, что ты разбогатеешь или ты будешь процветать. Такое есть Евангелие. Или, например, Евангелие здоровья. Ты будешь здоровым физически, у тебя будет здоровье, долголетие. Ну, это же хорошо, это же импонирует. И быстро человек воспринимает. Но когда нужно элементарные вещи сделать, чтобы немножко выполнить хотя бы свои обязанности христианские. И вот, например, почему у нас за прошлый год не было ни одного здесь награжденного брата за библейскую школу. А вот почему. Потому что лень дома читать Библию молодым братьям. Просто элементарно лень. Ему скучно читать Библию. Он включает экран и туда смотрит. Так или нет, братья? Ну, скажите, если неправду говорю, молодые братья. Скажите, если неправду говорю, дядя Володя, ты неправду говоришь. Прямо сейчас мне говорите. А если правду говорю, есть над чем задуматься, да? Есть над чем задуматься. Значит, как только элементарная трудность, ну пустяк же, кажется, тебе же еще не пришлось хлебнуть горе, тебе же еще не гнали как христианина, тебе всего лишь нужно читать Слово Божие, и для этого открыть надо книгу и посидеть минут 15, полчаса сосредоточенно. Когда элементарная трудность плотского человека вот настигает, он квит, значит, он быстро сдается. Вот с каким христианством сегодня мы имеем дело. А дальше говорится о третьем, типе христианства или же сердца человеческого, которое слышит слово, но заботы века сего, обольщение богатством заглушают слово. Ну, конечно, Мы тоже с этим сталкиваемся все, но кто-то побеждает это, вот, заботы житейские, а кто-то просто им предается так, что уже и они его побеждают, и Слово Божие не дает никакого плода. Ну, приехали мы вот в Америку, и ну как же тут жить в Америке? Сразу же вопрос. И, знаете, много советников у нас появилось. Ну, вот ты когда пойдешь на велфер, вот надо там вот так вот говорить. Когда покупаешь машину, то надо вот так говорить. А прописать надо же там, вот часть своей семьи там вот прописать, а часть здесь. А, ну, много таких советов. И вот... Два пути, как бы, таких вот здесь в Америке есть. Как жить? Один путь честный, а другой нечестный. И вот нечестный путь. А вот страховка, например, insurance. Как вот с иншурансом быть? Там, медицинский, на автомашину. И тут крутят, крутят, значит. Вот как вот выгадать? Некоторые так делают, на полгода покупают страховку, потом через месяц ее, значит, cancel, и в машине она, значит, там вот, ну, чтобы была для милиционера страховка. Разные, вы знаете, есть способы, как вот это заботы мирские, как они заглушают все христианское, все святое. И вот человек, который весь во лжи, в обмане, перед государством, перед своими ближними. Он приходит в собрание, он открывает Библию здесь, он поет песни. Что это такое? Что это такое? Это кошмар какой-то. Вот Господь говорит, тернии, которые вот наряду с Словом Божьим, наряду с светлыми порывами, да заглушат они тебя. Ложь все равно тебя заглушит, если ты ее не оставишь. Ты думаешь, ты полицейского обманешь? А Бога ты обманешь со своей просроченной страховкой? А вот еще, знаете, мы как-то вот ездили, друзей одних проведывали, ну, они там стройкой занимаются. И, ну, так разговорились, знаете, вот за жизнь там, за стройку. Говорит, да вот мы строим дома, но русским одни, там, американским другие. А какая разница? Ну, русские обычно там вот такие дома строят, большие, там, высокие, там, внутри мрамор, там, все такое. Американцы, говорит, не любят такие дома. Почему? А потому что за них нужно больше платить. Больше окно, больше ты платишь иншуранс, то есть это, ну, налог платит, такса больше. Значит, ну тут приходится, значит, что-то укрывать. Русским приходится укрывать. Американцы же, они не могут, ну, привыкли не укрывать, так сказать, все по закону. Да, и вот к тому я говорю, что вот, пожалуйста, вот дома, дома, которые мы строим в погоне, машины покупаем, тернии, волчцы, мы даем им буйный рост, и думаем, что мы верующие, мы думаем, что какой-то плод для Царства Божия. Да где же наше сердце? Христос говорит, где сердце ваше, где богатство ваше, там и сердце ваше будет. И вот добрая земля, Господи, да где же добрую землю найти? И кому сегодня Слово Божие говорится? Вот нам, имеющий ухо, да слышит. Если у нас уши, если у нас глаза, видим ли самих себя в Слове Божьем, видим ли мы конец, видим ли мы эту жатву, которая впереди нас ждет. Пусть Господь скажет каждому больше, чем сказано было сегодня, потому что время у меня уже закончилось. И я только хочу вот что сказать. Ну хорошо, а есть ли все-таки у нас сегодня шанс? Ну, иметь хорошее, доброе сердце перед Богом. То шанс-то есть. Если у нас желание, вот в чем вопрос. Что пространство есть. Господь сегодня дает благоприятное время. А если есть желание, то давайте уберем то, что наше сердце ожесточает, что его делает грубым и нечувствительным к Слову Божию. То, что делает сердце наше твердой, утоптанной почвой. Камень, тернии. Уберем. И тогда Слово Божие будет в нас действовать, да изобразится в нас Христос, да наша жизнь будет истинно христианской, истинно мы будем солью для земли и светом для мира, и будем добрым плодом для Царствия Божия. Пусть Господь Иисус Христос прославится, потому что это Его слова бессмертные, и перед Ним мы дадим отчет за то, как мы их слушаем и воспринимаем. Слава Ему за все. Аминь.